Глава 11. Среда. Лошади подняли головы и смотрели на Хьяульмара из-под длинных челок. Выпуклые глаза следили за его приближением. Потом животные потеряли интерес и вернулись к еде. После недавних дождей трава росла превосходно, и гладкие бока лошадей округлились больше обычного. Если так пойдет и дальше, то они будут в отличной форме, когда настанет время возвращать их в стойло. Поле, расположенное на южном побережье между деревнями Соксхейри и Эйрарбаки, было отменным. Отличное ограждение, почти никаких кочек. С южной стороны открывался великолепный вид на океан, и в хорошую погоду был виден вулканический остров Сюрцей. Не то чтобы лошадям было до этого дело, но ему нравилось, что их окружает такая красота. Пусть даже они смотрят только на траву. Зато он может любоваться видом каждый раз, когда приезжает. Сегодня, правда, ничего примечательного не наблюдалось. Побережье скрыто плотной завесой тумана. Идя через заросшие пастбища, Хьяульмар чувствовал морось на своих щеках. Туман опустился до самой земли. На траве поблескивали мелкие капли. Он пожалел, что не достал из багажника сапоги для верховой езды. Кроссовки уже насквозь промокли. Хьяульмар подошел к гнедой кобыле, ради которой и приехал. Когда он ласково похлопал лошадь по шее, она оторвалась от своей трапезы и повернула к нему голову, бодро всхрапнув. Ее ноздри раздулись, и тут же снова стали похожи по форме на две большие слезы. Он погладил ее мягкую морду. Кобыла выглядела довольной. Потом мускулистая шея потянулась вниз, и лошадь продолжила щипать траву. В тишине чавканье звучало так отчетливо, словно он прислонил ухо к мощной челюсти животного. Медленно двигаясь, Хьяульмар провел рукой по задней ноге кобылы. «Тише, девочка». Лошадь слегка загнула ее, так что копыта упиралась в землю под неестественным углом. Это было плохо. Но, обследовав швы, он пришел к выводу, что все заживет как надо. Никаких признаков инфекции или свежего кровотечения. Хьяульмар достал из кармана антисептический спрей и кусок ткани. Потом размял пальцами кожу около швов, как советовал ветеринар. Шерсть животного была влажной, и казалось, что большая часть лекарства не впитывается, а бесполезно стекает по ноге в траву. Смочив ткань, Хьяульмар прижал ее к ране, надеясь, что это будет эффективнее. Внезапно его внимание привлек металлический блеск на дальнем конце поля. Это было рядом с одним из кольев ограды, но не получалось разобрать с внешней или с внутренней стороны. Как только Хьяульмар посчитал, что достаточно обработал порез, он направился к тому месту. Ветеринар предположил, что она терлась об ограду и напоролась на выпирающий гвоздь. Хьяульмар спросил, не было ли это сделано намеренно. Может, по округе разгуливает садист, который калечит лошадей. Время от времени он слышал такие истории. Но доктор скептически отнесся к этому предположению. Как бы то ни было, никаких гвоздей Хьяульмар не заметил, хотя прошел вдоль всей ограды, так что происхождение раны оставалось загадкой. Возможно, он нашел ответ сейчас. Хотя в таком случае было непонятно, как он мог не заметить этого еще тогда, обойдя все поле. Блестящий предмет находился за оградой. Это был заостренный конец металлического шеста, торчащего из канавы в 2 метрах от его владений. Любопытство заставило его перелезть через забор и подойти ближе. Ноги промокли уже настолько, что не было смысла менять обувь. Это оказалась палаточная опора, почти полностью покрытая зеленым пластиком, за исключением того самого острого конца. При ближайшем рассмотрении он обнаружил на дне канавы и саму скомканную палатку. Он разглядел также спальный мешок и другое походное снаряжение, в том числе одинокий кроссовок и перепачканный рюкзак. Чуть поодаль виднелось 2 велосипеда. Кажется, все это валяется в грязи уже не первый день. Хьяульмар почесал затылок и почувствовал, как его охватывает злость. Чертовы туристы. Ничуть не лучше исландцев на фестивале под открытым небом. Те тоже бросают тенты и мусор, едва заканчивается веселье. Небось, эти идиоты поставили палатку прямо на краю канавы, а то и вовсе на его пастбище. Скорее всего, их доконали бесконечные дожди. Просушить палатку этим летом было совершенно невозможно, а собирать ее мокрой врагу не пожелаешь. Он был близок к тому, чтобы их пожалеть, но тут его взгляд упал на велосипеды. Никакой дождь не мог объяснить, почему они оказались в канаве. По виду с ними все было в порядке. Шины накачаны, колеса целы. Не было повода считать, что они пришли в негодность. Все это выглядело странно. Создавалось впечатление, что эти туристы приехали на велосипедах, поставили палатку, а затем по непонятным причинам бросили свои вещи и отправились дальше пешком. Возможно, они поймали попутку до города и вернулись в гостиницу. Скорее всего, до них дошло, что они каждому горожанину по силам отправиться в поход в субарктическом климате, когда единственная защита от стихии – кусок тонкой ткани. Только это не оправдывает бардак, который они оставили. Покачав головой, Хьяульмар достал телефон, чтобы сделать фото. В Фейсбуке наверняка была группа, в которой делились примерами отвратительного неуважения туристов к исландской природе, и перед его глазами был типичный пример. Но как он ни старался, не получалось уместить в кадре и палатку, и велосипеды. Они были слишком далеко друг от друга. Ему оставалось разве что спуститься в канаву, но на дне собралась вода, а ему не улыбалось намокнуть до самых колен. Возможно, первоначально все это находилось в одном месте, но палатку и опору смыло дальше потоком воды. Шест встал вертикально, запутавшись в ткани палатки. Потому Хьяульмар и не видел всего этого на прошлой неделе. Он сделал несколько снимков палатки, затем велосипедов, оценил, что получилось. Хотелось придумать какой-нибудь броский заголовок, но ничего не приходило в голову. Не страшно, будет время по пути домой. Он шел назад по спутанной траве, похлопывая и поглаживая то одну, то другую лошадь. Было что-то унизительное в их полном безразличии к его заботам. Впрочем, любовь редко возвращается к нам в равной мере. Он одолел подъем к дороге, сел в машину и уехал. Лошади к тому времени уже позабыли о нем. Чуть позже туман совсем сгустился и превратился в дождь. Вода в канаве все пребывала, пока не покрыла полностью брошенное походное снаряжение и два велосипеда. Над поверхностью оставалась только палаточная опора, выглядывавшая над краем обрыва.